с задумчивым видом, как будто размышляет, что сказать. «Кстати, что это за странное имя? Какое-то не очень русское», — поинтересовался М.Д. и добавил с небольшим затруднением, но не без удовольствия. «Этимология довольно туманная». «Разве?» — удивился Роберт. «Аксен вообще-то старорусское имя, пришедшее к нам из Греции, как большинство русских имен. Насколько я знаю, означает ценность, близко к акции. Что касается фамилии, то она действительно звучит как-то по-иностранному. Но вот как в Сибири оказались какие-то вроде бы иностранные эры, а ведь «э» оборотное существует только в русском букваре, не так ли? Мы почему-то этого Ваксонова Аксеном не зовем, а кличем только по фамилии, или даже Ваксоном, ну, на американский манер, а то и Ваксой, шутливо. «А Гринбергом вы его не зовете?» — как бы мимоходом спросил высший чин и улыбнулся без всякой кровожадности. «Или, скажем, на американский-то манер, Бергом или даже Грином, как доллар?» Роберт простодушно улыбнулся. «Вы немного, Максим Денисович, ошиблись с фамилией его матери. Она не Гринберг, а Гринбург. А доллары у нас в Советском Союзе не вращаются, не так ли?» Юрченко был поражен. Увольноватый Роба уверенно выигрывал у сетки и посылал сильные драйвы к дальней линии. На лице его партнера, не называть же противником такую государственную фигуру, пробегали еле заметные, но заметные тучки. «Итак», — проговорил МД, точнее ДМ, ну, в общем, читатель знает. «Хороший парень», — улыбнулся Роберт. Улыбка, конечно, относилась не к участнику, а к предмету разговора. «Мы все к нему очень хорошо относимся». «Кто это мы?» — вдруг с некоторой зловещенкой спросил МДДМ. «Ну, наша компания». «Ваша старая компания?» «Почему это старая? Пока еще не износилась». «Роб!» — возвал Юрченко. «Ты что, не понимаешь, о чем идет речь?» «Признаться, не понимаю», — ответил Р. без всякой дерзости, но явно с некоторой насмешкой. «И что же, Роберт Петрович, у вас нет никаких личных оснований не любить Ваксона, злиться на него?» «Нет». Высокий чин улыбнулся с вальяжностью, что подошла бы и славянофильскому кружку Хомякова. «У нас в русском языке существует какая-то двусмысленность со словом «нет». То ли это «нет, нет», то ли «нет, да». «Нет, нет». Высокий чин развел руками. «Да ведь и в этом «нет, нет» сидит некоторая лукавость, батенька». Все трое расхохотались, словно джентльмены в каком-нибудь аглицком клубе. Извлечены были даже идеальные носовые платки. Чихнув, старший генерал глянул на Эра зорким зраком. «А вы роман «Вкус огня» еще не читали, Роберт Петрович?» «Это что же за роман такой?» — удивился Роб Эр. «До сих пор мы не можем сказать с определенностью», — хитрил Роберт, «или действительно еще не слышал о нетленке Ваксона». «Отечественный или иностранный?» «С какого языка переведен?» «Название мне нравится». «Taste of the Fire» звучит. Генерал, как пишут в социалистическом реализме, поигрывал лукавым взглядом. «А я-то думал, что вся эта ваша компания уже прочла черновой вариант или побывала на чтениях. До меня роман еще не дошел, но я уже кое-что слышал. Говорят, что яркая антисоветская вещь вашего хорошего парня Ваксона. Источник также утверждает, что там через весь текст проходит некий женский образ —